Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 733. Ибо для меня жизнь — Христос. Послание к филиппийцам. 1 глава, 21 стих. Верующий не всегда жил для Христа. Он начал вести такую жизнь, когда Бог, Дух Святой, убедил его в его греховности, и когда благодатью ему дано было увидеть умирающего Спасителя, совершающего умилостивление за его вину. С момента нового и небесного рождения человек начинает жить для Христа. Для верующих Иисус – это та единственная драгоценная жемчужина, ради которой мы готовы расстаться со всем, что у нас есть. Он так безраздельно овладел нашим сердцем, что оно бьется только для Него. Мы живем для Его славы и готовы умереть, защищая Его Евангелие. Он – образ нашей жизни и образец, с которого мы лепим наш характер. Слова Павла содержат в себе более глубокий смысл, чем думает большинство людей. Они подразумевают, что Христос был целью и предназначением его жизни. Более того, сама его жизнь была Иисус. По словам одного древнего святого, он ел и пил жизнь вечную и погружался в нее во сне. Иисус был самим его дыханием, душой его души, сердцем его сердца, жизнью его жизни. Можешь ли ты, как исповедующий себя христианином, сказать, что живешь именно так? Можешь ли ты честно сказать, что жизнь для тебя Христос? А дело твое? Делаешь ли ты его ради Христа? Не делается ли оно ради твоего самовозвеличивания или ради блага твоей семьи? Ты спрашиваешь, а разве это недостойная причина? Для христианина недостойная. Он претендует на то, что живет ради Христа. Как же он может жить ради чего-то другого, не совершив при этом духовной измены? Есть многие, кто в некоторой степени следует этому принципу, но кто из них осмелится сказать, что он живет всецело ради Христа, так, как это делал апостол? И все же только такая жизнь есть истинная жизнь христианина. Ее исток, тело, образ, цель – все собрано в одном слове – Христос Иисус. Господи, прими меня. Вот я перед Тобою, молящийся о том, чтобы жить только в Тебе и для Тебя. Пусть я уподоблюсь валу, стоящему между плугом и жертовником, чтобы трудиться или быть закланным. И пусть мой девиз будет «Готов и к тому, и к другому».